Глава 20. Боевой приказ командору Филлипсу Райдеру был яснее ясного. Довести отряд из трех пароходов-фрегатов до Севастополя, произвести разведку, в бой не ввязываться, вернуться в Константинополь и доложить. Выполнение задания не показалось сложным. Береговые батареи, правда, пытались обстрелять корабли союзников, но огромная дистанция позволяла попасть разве что по дикой случайности. Зато пушечные дымы не увидел бы разве что слепой. Командующего отрядом не смутили даже чуть слышные отзвуки артиллерийской канонады на юго-юго-востоке. Хотя нет, какая там канонада? Всего-то 4 выстрела. Он решил, что у русских произошло боестолкновение с турками. Наверняка не с английскими или французскими кораблями, ибо об их местоположении Филлипс Райдер имел самые точные сведения. Ну а турки, по глупости сцепившиеся с русскими, не заслуживали сочувствия и не могли рассчитывать на помощь. Боевая задача эскадры этого не предусматривала. Опасность встречи с противником он полагал малой. Линейные корабли просто не могли догнать быстроходные пароходы-фрегаты по причине юго-западного ветра. Правда, русский разведчик вполне способен настичь их, но бой, по мнению командора, был маловероятен. Все же трое против одного – неприятный расклад для кораблика с одним единственным орудием. Но на случай потребности в маневрировании Филлипс Райдер поставил менее опытного, по его мнению, француза – это был капитан Леру на «Артемис», в конец кильваторной колонны, рассудив, что так у английских кораблей меньше шансов на досадные помехи от действий заведомо неуклюжего союзника. Капитан Фрэнсис Скотт, командовавший пароходом-фрегатом «Один», был настроен куда менее благодушно. У него в уме было другое объяснение пушечным выстрелам. Русский разведчик вполне мог проводить артиллерийские учения. Вот почему, отправляясь в свою каюту, он приказал вахтенному офицеру немедленно будить себя даже в случае каких-то непонятных неожиданностей, пусть на первый взгляд и не кажущихся опасными. В наибольшей степени был встревожен капитан Леру. Приказ быть последним в ордере он воспринял как желание подставить «Артемис» под возможный удар, именно потому, что сведения о высокой скорости русского корабля позволяли легко предположить, что догнать эскадру тот в состоянии. По этой очевидной причине Леру удвоил вахту сигнальщиков. Тем более лунной ночью некоторые шансы заметить противника были, даже если бы он шел без ходовых огней. Все трое капитанов не учли неизбежной на море случайности. Мичман Щёберг банально проскочил мимо эскадры противника, не приняв во внимание небольшого ветрового сноса при прокладе курса. В результате ранним утром Симаков получил доклад, что пароходы-фрегаты не обнаружены. Между тем, по подсчетам, морской дракон должен был давно обогнать противника. После коротких раздумий командир решил, что уж если эскадра вышла из Босфора, то туда же, вероятнее всего, и вернется. Поэтому он приказал развернуться на 16 румбов и идти зигзагом, тщательно следя за сигналами от чужих кораблей по водным потокам. Через 2 часа камешек на серебряной пластине засветился тусклым красным огоньком. Проверка направления указала Норд-Ост. А еще через 3/4 часа мачты 3 чужих кораблей показались над горизонтом. Про себя Симаков подосадовал. Все 3 шли на паровой тяге, без единого паруса, а ведь при их наличии взрыв от носового гранатомета мог бы сломать мачты. Но чего нет, того нет. «Гранатометы! К бою! Товсь!» Подносчики гранат нырнули в люки. Почти одновременно командир гаркнул. «Даю полный ход!» И двинул рычажки, включающие режим форсажа. Разведчик ускорился прямо на глазах, выходя в атаку. Когда дистанция между морским драконом и головным пароходом-фрегатом Донтлесом составила 4 мили, вперед смотрящий на английском корабле заметил необычный корабль. Флажными сигналами об этом доложили на Один и Артемис. Одновременно капитан Филлипс Райдер отдал приказ о перестроении отряда в строй фронта. Донтлес принял вправо, освобождая пространство для маневра Одину. Французу предназначили место на левом фланге. Но вот времени на перестроение у союзников уже не было. Через 2 минуты кусачий русский корабль находился уже на расстоянии 2 миль от парохода фрегата «Донтлес», который только-только начал снижать скорость и уваливать вправо. Подачу гранат из трюма предполагали лишь для кормового, а 2 пары гранат для носового уже покоились в лотках. Глаза офицеров и комендоров приникли к щелям в броне. Сигнальщики заняли места на палубе по боевому расписанию. Симаков, разглядев в подзорную трубу людей на Фор-Марсе и Фор-Селлинге, подумал, что среди них может оказаться негатор, и решил не рисковать. Последовала команда. «Носовой! Целиться на 5 сажен выше стенги!» «Пали!» И снова по ушам ударил взрыв и полыхнул огненный шар. Самонаводка по горизонтали не подвела. Ствол указал на то место, где возмущение потоков было максимально, то есть на форштевень. Именно над ним и грохнуло. Вопль сигнальщика мягенького по интенсивности мог бы сравниться с громом гранаты. «Фар Стенгу снесло!» Справедливости ради следует указать. Сигнальщик, вопреки уставу, сделал добавление к докладу, в котором точно определил, к какой именно матери эту деталь рангоута снесло. Тут же последовал радостный рев. «И грот Стенгу туда же! Горят фогванты!» Тут желаемое выдавалось за действительное. На самом деле наблюдался только дым. Если на Формарсе и были сигнальщики противника, то их сбило ударной волной. Мачты остались голыми. И Мешков это увидел. Рык на чарта перекрыл прочие звуки. «Патрушев, целься на уровень Формарса! Доверни направо, сажень от ворштевня!» Комендор отработал так, как его учили. Второй взрыв грянул значительно ниже первого. «Фок-мачта падает! Пожар на носу! Дымовая труба! Нет, устояла!» Огромным усилием Симаков не разрешил себе поддаться азарту и повернул штурвал. Тут Начарт проговорил очень быстро. «Вадим Николаевич, надо бы из кормового под форштевень. На носу суетятся, пожар тушат. Народу там много, так что вряд ли пройдут. Но пяток влепи, авось течь появится». «Кормовой гранатомет, 5 штук под форштевень. Как тогда? Максимушкин, пали!» Максимушкин показал все, на что способен. Справедливости ради, самоприцел здорово помог ухватить расстояние. Первая граната легла за 10 сажен от форштевня, вторая за 6. Прочие пропали в туне. «Эх, не взрываются!» Правды ради следует добавить, сожаление было выражено намного длиннее и значительно менее цензурно. В этот момент все 3 парохода фрегата открыли огонь. Но это как раз предвиделось. Симаков сбросил скорость, задействовал поворотные движки, тут же отключил их и снова дал полный ход. Из трюма посыпались крепкие слова с пожеланиями нелегкой судьбы неприятелю, но морской дракон уже набирал скорость. Нельзя сказать, чтобы атака прошла безответно. Но первый залп был недолетом, второй – еще большим недолетом, поскольку к этому моменту корабль Симакова уже находился в состоянии поспешного отступления. И тут командир сумел в очередной раз удивить офицеров. «В Севастополь не идем!» «Никак, добавить решили, Владимир Николаевич!» «Нет, Иван Андреевич, хочу проследить, насколько велики повреждения». «Мне кажется, Владимир Николаевич, пожар потушит», — осторожно заметил Риммер. «Будем следить издали», — отрезал командир. Маярский капитан был не вполне прав, полагая огонь главным врагом обстрелянного корабля. Никто на борту морского дракона не мог видеть состояние верхней палубы Донтлеса, а оно было аховым. Доски палубного настила не просто загорелись, это бы еще ничего, но взрыв надломил по меньшей мере с десяток их. Пожар оставался не последним в ряду опасностей, однако английские моряки были не просто умелы, у них под рукой нашлись замечательные средства пожаротушения. На пароходу-фрегате наличествовала последняя новинка Королевского флота – брезентовые пропитанные гуттаперчей шланги, воду в которые подавала мощная механическая помпа. К счастью, паровые машины совершенно не пострадали, если не считать помятой дымовой трубы и, как следствие, уменьшенной тяги в котлах. Однако палубу пришлось полностью разобрать на площади не менее 25 квадратных ярдов. Ее восстановление усилиями корабельных плотников даже в походных условиях было вполне возможным. Фок-мачта являла собой куда более серьезную проблему. Ее, точнее то, что от нее осталось, предстояло менять полностью. На данный момент все, что могли сделать палубные матросы, убрать останки мачты, переломанный рангоут, обрывки такелажа и снастей. Впрочем, парусами пользоваться и не предполагали. Потерянные стенги – мелочь, понятно. День портовой работы самое большее. И еще течь, хотя и небольшая. Швы разошлись, что и следовало ожидать от не столь далеких взрывов. Но помпы пока что справлялись. А на расстоянии 30 миль морской дракон шел малым ходом, отслеживая положение и скорость противников. Тут большую помощь русским морякам оказал магистр Тифор. Все же в водной магии он умел куда больше, чем довольно-таки простой амулет. Он докладывал и даже командовал. «Так, есть 3 сигнала. Держатся вместе, расположены, как мне кажется, вот так». Ладони магистра изобразили строй фронта. «Курс примерно юго-запад. Точнее, не скажу, это надо с часик отслеживать. Теперь сбросьте скорость, Михаил Григорьевич. Еще чуть-чуть. Еще малость. Очень хорошо, такую и держите. Сколько на лаге?» 5 узлов с четвертью, Тифор Ахмедович». «Так они на этой скорости и плывут». Через час сигнальщик доложил. «Ваше благородие, дым стал маленько другой. Вроде угольный». «Хорошо углядел, братец». «Рад стараться». «Выходит, потушили пожар, Михаил Григорьевич?» «Да, Малах Надирович, похоже на то». «Вот бы нам еще пару-тройку больших гранат, так легко англичанин не отделался бы». «Уж точно говорите, Иван Андреевич. Сейчас они верным делом до порта дотянут». К ночи стало полностью ясно. Пароход и фрегат хоть и поврежден, но не критически. И командир скомандовал возвращение в Севастополь. Малах всю дорогу выглядел будто рассеянным. На то была причина. Майерский лейтенант мысленно составлял доклад для отправки на родину. Капитаны пароходов-фрегатов, плетущихся на крайне экономичном, единственно возможном в данной ситуации ходу, в Константинополь, тоже имели темы для размышлений. Меньше всего времени на это было у коммодора Филлипс-Райдера. Очень уж много хлопот свалилось сразу. Два сильнейших взрыва наделали дел. Четверо матросов пропали без вести. Офицеры дружно решили, что они утонули. 19 человек, в том числе два офицера, умерли от сильной контузии. По крайней мере, корабельный врач констатировал именно эту причину смерти. Еще девятеро попали в корабельный лазарет. Сам капитан отделался дешево. Сильнейший удар от взрыва швырнул его на палубу, но не причинил никаких увечий, кроме нескольких обширных синяков и тяжелой головной боли наряду с тошнотой. Повреждения самого корабля, по счастью, относились большей частью к рангоуту и палубному настилу. Дымовая труба каким-то чудом осталась на месте, хотя оказалась сильно помятой. Наконец, взрывы не затронули ни котлов, ни машин, так что все возможности дотянуть до порта остались. И даже более того, Донтлес сохранил частичную боеспособность. Уцелели все орудия нижней палубы и две трети верхней палубы. Короче, повреждения, будучи значительными, все же не были критическими. Но главный вопрос оставался. Почему командир русского корабля не добил противника, имея на то все возможности? Точного ответа пока не было, но версия имелась. Русский разведчик проявил особую осторожность на ответный огонь с пароходов-фрегатов. Большая скорость позволила этому кораблику за кратчайшее время развернуться и удрать. Но почему не проведена повторная атака? Французский капитан имел менее подробную информацию. Правда, он слышал громовые взрывы и видел огненные шары, но последующие два взрыва были заслонены корпусом Одина. Капитан Леру предположил, что русские артиллеристы начали целиться ниже и, вероятно, вместо корпуса корабля попали в воду. Отсюда становилась понятна и меньшая мощность взрывов. На слух, конечно. Вывод следовал простой. Русский разведчик, имея чрезвычайно слабую защиту от ядер, попросту испугался ответного обстрела и удрал. А тот факт, что Донтлес ухитрился избежать встречи с Нептуном, легко объяснить удачей английского капитана, умелостью его экипажа и косоглазием русских артиллеристов. Коммодор Скотт располагал наиболее полными данными для успешного анализа. Он видел все этапы сражения. У него была возможность разглядеть русского разведчика в хорошую английскую подзорную трубу. Он находился не так далеко от Донтлеса. И, наконец, он мог позволить себе потратить время на размышления, которые виделись отнюдь не бесполезными. Имея аналитический склад ума, Фрэнсис Скотт прежде всего мысленно разделил факты и выводы. Итак, у противника вдобавок к кормовому орудию появилось второе, на носу. К тому же их оградили щитами. Выводы. Подтверждается суждение о малочисленности экипажа. Русский капитан бережет своих артиллеристов просто потому, что заменить их не на кого. Да и сам рисунок боя просто кричит об осторожности русского. Он стал уходить из-под огня раньше, чем союзники начали стрелять. Опасается, это ясно. Следующим фактом была стрельба из носового орудия на первом этапе боя. Кормовое просто не могло вступить в дело из-за невозможности вести огонь прямо по корпусу. И тут начинались трудности с выводами. Только два выстрела в воздух. Почему? При той скорострельности, что наблюдалось, вполне хватило бы времени еще на пару выстрелов, причем успешных, ведь первые две бомбы рванули прямо над палубой, хотя и высоко. А потом поворот, и только после этого еще два выстрела, но уже в воду, перед форштевнем. Впрочем, не рядом. В отличие от многих, капитан Скотт не верил в плохую обученность русских артиллеристов. Но что еще могло быть причиной столь скупого расходования боеприпасов? И тут вспомнилось. Ведь буквально накануне была слышна отдаленная канонада. Никаких кораблей-союзников там не было и быть не могло. То есть, учение. Весьма возможно, бомбы оказались почти полностью потрачены. Да, такое быть могло. Видимо, у русских ограниченные производственные возможности. Или эти бомбы доставляют издалека. И все же, почему носовое орудие целилось на такую высоту? Должна быть причина. И она-то не находилась. Но были еще факты, которые требовали объяснений. Главным из них английский капитан полагал значимо разный вид использованных бомб. Те, что рвались в воздухе, были явно мощнее, один их грохот чего стоил, не говоря уж об огневом эффекте. Выходит, одно орудие стреляет одним видом бомб, другое — другим? Да, такое возможно, тем более, что разницу в калибрах с такого расстояния не обнаружить. Но почему? Необъяснима была великолепная точность стрельбы для дистанции около 2 миль. Слишком метко были произведены выстрелы, а объяснений не находилось. И это тревожило. Третьим, весьма заметным, но в высшей степени неприятным фактом была скорость кораблика, явно превышавшая 16 узлов. У капитана Скотта даже закралась в голову мысль об электричестве в качестве движущей силы. О таких опытах он слыхал краем уха. Тогда в трюме должны находиться огромные гальванические батареи, и уж тут совершенно понятный и небольшой радиус действия, и малый запас по полезному грузу. На ту же мысль наводило отсутствие дымовой трубы. Какие же общие выводы? Даже отставив в сторону тип двигателя и запас хода, можно утверждать, что этот кораблик к дальним походам не приспособлен. Береговая защита – вот его назначение. И в этом качестве он должен вызывать не пренебрежение, а уважение. По приходе в родной порт почти весь экипаж морского дракона разбежался. Нижние чины двинули в питейное заведение и по барышням, не отягощенным моральными принципами. Помощники командира направились в офицерское собрание. Командир уселся писать рапорт. Иномерцы устремились к своему жилищу. Командор Малах взглядом дал понять, что предстоит серьезный разговор. Именно таким он и оказался. Мариэлла уже была дома, видимо, закончив сегодняшний прием больных. «Ребята, у нас сразу несколько проблем», — начал Малах без предисловий. «И я их вам сейчас перечислю. Первое. На Маэре не хватает кристаллов галенита, а без них нельзя укомплектовать гранаты. Поэтому в ближайшее время ожидаю их дефицит. Второе. Я не из великих специалистов по морским делам, но даже мне понятно, используемые большие гранаты не наносят существенных повреждений крупным кораблям. Думаю, по причине негации. Третье. Из обмолвок и обрывков разговоров я понял, что вполне возможна высадка десанта на побережье. При этом у нас будет та же проблема. Мы не в состоянии предложить магическое решение, позволяющее остановить колонну солдат, если в этой колонне негаторы. К сожалению, дракона мы сюда привести не можем, так что придется пока обсуждать без него, но потом я наведаюсь к Тароту в пещеру. А теперь прошу высказываться. Мариэлла?» Госпожа магистр скромно опустила ресницы. «Что касается глинита, то, сколько я припоминаю, это свинцовая руда. Может, стоит ее купить здесь и переслать туда?» Малах обвел взглядом собравшихся. Несогласных не было. «Поддерживаю. И потом, как и говорил нам профес, за спрос медика не возьмут». «Что по второму и третьему вопросу, они уж совсем не по моей специальности, ничего толкового не предложу». «Капитан Риммер?» «Насчет кристаллов не скажу, не моя область. А вот насчет кораблей. Я представляю себе гранату, вот как наша. Она падает с высоты, а взрывается, когда натыкается на зону негации. Как-то так. Не знаю, возможно ли, но с профессором согласен. Надо спросить наш центр. Это Шахур и его люди должны просчитать, если, конечно, такое вообще возможно. Хотя... есть идея. Ледяная летучая рыба». Словосочетание было настолько диким, что никому и в голову не пришло критиковать. Наоборот, все сидевшие за столом уставились на Риммера, ожидая объяснений. И они последовали. «Я вот припоминаю, как гоняли бегущую волну». Малах кивнул. Этим заклинанием он управлял лично, с помощью амулет, разумеется. Трехметровая водяная тумба разносила корабли повелителей моря с их сравнительно слабой обшивкой при одном попадании. «Но сама она против местных больших кораблей не будет действенна. Очень уж у них обшивка толстая. И не надо. Представьте себе ледяную рыбу, длинную и тяжелую. Имею в виду кусок льда в форме рыбы. Так вот, этакая льдина разгоняется по поверхности моря до скорости хоть бы миль 60 в час». Риммер, разумеется, имел в виду майерские мили. «И если такая с разгону врежется в борт, то даже линейному кораблю обещают 3 сундука неприятностей». «А как же негация?» — прищурился Тифор. «Никак. Пусть даже за 25 ярдов движущая сила перестанет действовать. При хорошем разгоне удар все равно останется действенным». «Мне под такое дело понадобятся очень хорошие кристаллы, да не один. Для воды и для огня уж наверняка, а еще рассчитывать надобно». Взгляд Тифора уже начал приобретать некоторую остекленелость, что было признаком высокого вдохновения, но хлопок ладони командора по столу безжалостно оборвал наметившийся полет мысли. «Стоп! Расчеты, я полагаю, будет делать группа Шахура. Риммер, я понял почти все, кроме слова «летучая». Объясни». «Это как раз несложно. Я подумал, что если глыбу льда просто гнать по воде, то много энергии уйдет, да и не разогонишь. Лед, когда плавает, ведь почти полностью скрывается под водой. А вот если эту рыбу как-то приподнять, пусть даже на фут-другой, то скорость можно набрать». Взгляд магистра универсала приобрел абсолютную стальную непреклонность. Не пойдет. Это почему? А потому что в поднятом состоянии гнать эту ледышку силами водной магии нельзя. Контакта с водой-то нет. Так что без отдельного кристалла для подъемной силы и для поступательного движения ни-ни. Малах внес ожидаемое предложение. Давайте все же запросим наших. Как они себе это представляют, да найдутся ли кристаллы? Всякое такое. Против этого никто не возразил. Сарат никогда не выслушивал подчиненных в полуха. И на этот раз обычай был полностью соблюден. Тем более магистр Харир выкладывал приинтересные мысли, пусть даже они принадлежали изначально не ему. «Я не знаю, на каком основании профес так оценил магические свойства этого фианита, тем более что, по его же словам, этот вид минерала в природе вообще не существует. Правда, известно, что температура его плавления очень высока и что он бесцветен. Универсал, полагаю. Но из записей следует, что при надлежащей техномагической подготовке сотворить соответствующий расплав и потом вырастить кристалл вполне возможно. Копии вот». «Пожалуй, я сделал ошибку», — медленно произнес кандидат в академике. «Все это должен был слышать также Бирос. Ему ведь придется подбирать состав». Попытка отвлечь лучшего алхимика Майеры от дел вызвала у того весьма отрицательные эмоции. Правда, они поутихли, когда Сарат объявил, что ему предстоит искусственно получить кристалл, сравнимый с алмазом. «Занятно. Даже очень занятно». Алхимик в хорошем темпе перелистывал записи то в одну, то в другую сторону. «Но где же сырье? Мне понадобится... Вот, бодилит, и не слыхал никогда о таком». «Я подумал, что сведения об этом минерале могут нам понадобиться», не без гордости за свою предусмотрительность высказался Харир. «И вот копия вставок в определитель кристаллов. Тоже рука професа, между прочим». «Как мне кажется, этот листок с вопросительными знаками — карта. Вот здесь, здесь и здесь отмечены возможные месторождения». «Это ближайшие к нам, как понимаю». «Ха! Да это ближе к драконам. Придется к ним лететь на полклон». «Сарат, вот тут написано, что это кристаллы, они могут быть коричневыми, бесцветными, зелеными. С какой стати драконы расстанутся с такой ценностью?» «Как раз насчет ценности очень сомневаюсь. Гляньте на твердость, они мягче кварца. Магостойкость, сами понимаете, какая». Бирос решил сыграть роль скептика. «Допустим, это мы соберем в тех краях или даже купим у драконов. У вас найдутся объяснения для крылатых, с чего это нам понадобилось такое сырье?» «Тот, кто будет вести переговоры с драконами, скажет им чистую правду. Это исходный материал для создания кристаллов, которых нет в природе. Технология их производства тоже нам пока неизвестна, и это также правда. Есть лишь теория». «Допустим, крылатые возражать не станут. А как насчет вот этих добавок в расплав?» «Бирос, это ваш сундук, я в него не лезу. Насколько помню, магнезит встречается... Где карта? Вот здесь, например. Добыть из него окись магния для вас плевая задача. Кстати, ее много и не понадобится. А вот где найти эти добавки, даже не представляю. Как мне кажется, сам профес этого не знал. А вам названия что-то говорят?» «Что такие существуют, я знал, но только из записей професа. Эти металлы и редки, и дороги, и, главное, никому не нужны». «Возражу вам, Бирос, пока не нужны. Я достаточно много работал с профессом, чтобы усвоить, что бесполезное сегодня может оказаться бесценным завтра. Ладно, сегодня же начну отбирать посланников к драконам». Такую простую огранку, октаэдр, первый мастер, разумеется, сам не делал. По правде говоря, уровень подобной работы был для подмастерья, даже не мастера. Ну, хорошего подмастерья. Но почему-то именно в этот раз глубоко уважаемый Сафар был смурнее обыкновенного при раздаче заданий. Мастер Юрген, получивший 70-фунтовый кусок галенита на разрезку, это заметил, но не догадался о причине. Но не мог же первый мастер так огорчиться лишь от того, что этих 70 фунтов после первичной разрезки осталось бы не более 20 фунтов материала, пригодного для дальнейшей работы, а в конечном счете получилось бы не более сотни готовых кристаллов, в самом лучшем случае. К сожалению, доля бесполезного материала из года в год только росла. Да и дома у глубоко уважаемого все вроде в порядке. По крайней мере, дела глубоко уважаемой Хаоры шли с большим успехом, а сыновья, хотя и были большими шкодниками, но учились хорошо. Сам Сафар знал причину собственного недовольства немногим лучше, чем посторонние. Не будучи предрасположен к самокопанию, он просто чувствовал, что-то он делает не так, и это что-то кроется в кристаллах галенита. Но он никак не мог понять, что именно ему не нравится. Если бы в тот момент гранильщик воспользовался услугами хорошего психоаналитика, то получил бы объяснение. У вас, мол, глубинное недовольство подходом к проблеме с галенитом, и более того, вы, уважаемые, уже близки к решению. Нужно лишь время, чтобы ощущения оделись в логику и превратились в то, что можно высказать словами или нарисовать на чертеже. Но даже сам термин «психоанализ» был тут пока неизвестен. А между тем производство граненых голенитов замедлилось, поскольку упомянутая глыба голенита была последней. Следующая поставка ожидалась лишь через пару месяцев. Коммодор Филлипс Райдер, будучи командиром разведывательного отряда, обязан был доложить о результатах миссии своему непосредственному начальнику, адмиралу Дандасу, что добросовестно и сделал. Пространное донесение со схемами и картами вполне можно было уложить в один единственный лист бумаги без всяких приложений. Да, подойти к порту можно. Да, обстрелять его тоже можно. Но вот делать там высадку совершенно нецелесообразно, поскольку следует ожидать громадных потерь. Отдельным разделом пошло описание боестолкновения с русским кораблем-разведчиком. Филлипс Райдер был сдержанно оптимистичен. «В сумме, сэр, русские дали 4 выстрела. Бомбы, использованные их артиллеристами, обладают огромной взрывчатой силой. Но скверно взятый прицел позволил нам обойтись повреждениями на уровне ниже критического. Потеря фок-мачты, течь, с которой помпы успешно справлялись, и пожар, который удалось довольно скоро погасить. Все, кто оказался убит, 25 нижних чинов и 2 офицеров, были в момент взрывов наверху. А вот на нижней батарейной палубе ни одного пострадавшего. Да, еще один эффект. Взрывы сопровождались настолько яркими вспышками, что 3 матросов временно лишились зрения. Оно восстановилось через час». Адмирал был опытным флотоводцем, поэтому задал естественный вопрос. «Коммодор Филлипс Райдер, почему, по вашему мнению, русские выпустили только 4 бомбы?» «У меня сложилось впечатление, что этот разведчик просто испугался нашего ответного артиллерийского обстрела. Ядра легли недолетом, но придерживаясь русский прежнего курса, в него попали бы. Вот почему он отвернул». Вдруг на капитана снизошло вдохновение, и после совсем небольшой паузы он продолжил. «Также возможно и другое объяснение, сэр. Принимая во внимание огромную мощность его машины, низкое качество топлива, а также отсутствие парусного вооружения, предполагаю, русский капитан опасался, что при повторении атаки ему не хватит запаса хода на возвращение в порт». Адмирал Дандас еле заметно двинул подбородком сверху вниз, что должно было обозначать благожелательный кивок. «Вероятно, вы правы, Филлипс Райдер. Сколько времени продлится ремонт?» «Это не от меня зависит, сэр. Я уже подал заявку на необходимые материалы. Доски для палубного настила найдутся на здешних складах. Стенги, может быть. А вот с фок-мачтой, уверен, придется ждать». Капитан несколько исказил истину. Мачта нашлась бы и у турок, но в качестве материала он был совершенно не уверен и потому предпочел подождать прихода заказа с Мальты. Или даже с Саутгемптона. «Хорошо», — ворчливо ответствовало высокое начальство. «Вы свободны, коммодор».